заканчиваем у нас работу. Конечно, это обходится недешево, но мы хотим, чтобы наших бывших преданных сотрудников осталось красивое воспоминание, и здесь не приходится считаться со следствием. Таково мнение руководителя нашего издательства, как в этом случае, так и в некоторых других. А такие дипломы выдаются всем, кто от вас уходит? Нет, что вы, конечно. Это было бы слишком накладно. Мы выдаем их только руководящим деятелям или особенно преданным сотрудникам. Люди, получающие подобный знак отличия, в течение многих лет достойно представляли наше издательство. А сколько таких штук вы раздали? Совсем немного. Этим образцом мы пользуемся сравнительно недавно, не более полугода. А где хранятся эти дипломы? У секретаря. Доступ к ним свободный? Имеют ли посторонний доступ к формуляру ПР-8? Конечно, нет. Они хранятся в большом сейфе, я всякий раз закрываю его, когда выхожу из комнаты. Мне нужен список лиц, получивших диплом такого образца. Да? Принесите, пожалуйста, список лиц, получивших дипломы. Скажите, каковы ваши основные служебные обязанности? Мои? Нанимать редакционный и административный персонал. И следить за тем, чтобы все было к благу этого персонала. Но затем избавлять наше издательство от тех, кто не оправдывает нашего доверия, и принимать меры к тем, кто сам себя не бережет. Ну, разумеется, к этим мерам мы прибегаем в самых крайних случаях и в самой гуманной форме, как и во всем, что у нас делается. Благодарю вас. Благодарю вас. А могу я узнать, чем объясняется столь пристальное внимание именно к этому вопросу? Служебным поручением, обсуждать которое я не уполномочен. А может быть, какой-нибудь из наших дипломов попал в руки недостойно? Не думаю. Выясните адрес этого человека. Срочно. Вы были правы. Мы обнаружили следы позолот в клее под буквами. Просто удивительно, как мы этого сами сразу не заметили. Ничего нет удивительного. Вот адрес. Выясните адреса остальных. К моему возвращению должны быть готовы. Нет времени. Я Янсен, комиссар 16-го участка. Веду следствие по делу, касающемуся вашей прежней должности и места работы. Ради бога.